Глава 19. «Ты хоть раз сможешь вернуться без приключений?» Алевтина Никитична всплеснула руками, глядя на потрепанного Гордея, вылезшего из портала. «На этот раз я еще и без искр», — поделился парень с ней своим горем. Так как во время боя он вынужденно прятался за спиной когтя, то все искры от погибших врагов достались шефу. «Искры, не о том думаешь? Радуйся, что живой вернулся!» Никитична бегло осмотрела Гордея. «Ничего страшного. Эликсир надо было восстанавливающий втереть, и все. А с пиджаком что делать? Само затянется. Так ведь не затягивается, Алевтина Никитична. Полдня уже прошло». «Да, странно. Ну-ка, посиди смирненько». Усадив Гордея, бабка начала окуривать его дымом. Дым был разноцветный, и она внимательно вглядывалась в его клубы. «Да поди ж ты! Не может такого быть!» «Что-то не так?» — беспокойно заёрзал на табурете Гордей. «Вообще не так. Но жить, кажется, будешь. Сейчас проверим». Никитична подняла руку. С ее пальца сорвалась небольшая зеленая искра, впившаяся Гордею в грудь. «Ай, вы чего?» «Терпи!» Никитична усадила Гордея обратно и выдала еще серию искр. «Да больно же!» «Это еще не больно. От этих искорок ты должен был благим матом кричать. А у тебя и следов на коже почти не осталось. Есть у меня предположение одно». Алевтина Никитична снова нагнала на Гордея клубы дыма. «И в кого ты такой везунчик, а?» — сказала она, наконец закончив все опыты. «Пиявка, которая в тебя засела, все-таки поглощает магическую энергию. Но не твою, а только ту, что тебе навредить может». «Как? Так я теперь неуязвимый?» «Но не совсем. Пулю или клинок твой паразит не остановит. Да и мощный удар поглотить полностью не сможет. Обожрется маны и лопнет. Да и тебя на клочки изнутри разорвет. Как почувствуешь жжение здесь?» Никитична прикоснулась к области сердца. «Знай, пережрала твоя пиявка. Тогда берегись и больше ударов не пропускай. И заклинание защиты, в конце концов, открой себе хоть одно. Обязательно возьму. А с пиджаком как быть?» «Тьфу, дурья голова! О чем только думает!» — проворчала Алевтина Никитична, но отыскала бутылек с красной фосфорицирующей жидкостью и вылила его содержимое на ткань. Костюм на глазах начал затягивать прореху на груди. Горячо поблагодарив Никитичну, Гордей отправился к Марии. Георгий дал ему на завтра выходной и разрешил воспользоваться порталом, сказав, что на этот раз он обязан гарантированно добраться до дома без приключений. Гордея мучил выбор — или перетерпеть несколько неприятных мгновений в портале, или, зевая от усталости, добираться домой час с лишним. Победила лень и усталость, но Гордей попросил закинуть его не домой, а туда, где ему всегда рады. Туда, где можно отдохнуть по-настоящему и привести в порядок мысли в голове. Он отправился к родителям. Ожидания себя не оправдали. Вместо того, чтобы успокоить разбушевавшиеся нервы, Гордей приобрел еще одну головную боль. Он уже научился уверенно обращаться с поисковым блюдцем и с удивлением обнаружил, что соседка тетя Маша, к которой неврастенички бегали погадать на суженого и превратить какого-нибудь несчастного, действительно обладала силой. Слабенькой. Ее метка на блюдце была еле различимой, но все-таки каким-то даром она обладала, в отличие от родителей. Гордей весь вечер крутил в руках поисковый артефакт, даже заслужил от мамы пару косых и непонимающих взглядов. Но все тщетно. Его родители точно не были магами. «Доброго утречка!» — как ни в чем не бывало поприветствовал Гордея дед Василь, поднимая шлагбаум. Вместо будки, где он обычно восседал, в земле была воронка. Но дед не унывал и таки лучился позитивным настроением. Гордей с трудом подавил в себе желание выйти из машины, отдать честь и долго трясти руку охраннику, благодаря за смелость, отвагу и непомерную крутизну. Здание службы было обнесено забором, и по отметинам на его стенах было заметно, что после того, как они с Георгием отбыли на помощь изумрудному городу, здесь развернулось настоящее побоище. Но над его восстановлением уже хлопотали нанятые зеленые маги. Поставив машину на парковку, Гордей невольно залюбовался их работой. Из рук магов в спецовках выплескивались мягкие волны зеленой энергии, соприкасаясь со стенами. Магия убирала с них трещины, проломы и подпалины, а также штукатурила и тут же красила. Вглядевшись, Гардий понял, маги не ремонтировали дом. Они восстанавливали его, взаимодействовали с самим временем и возвращали фасад в тот самый момент, когда он был возведен. Насмотревшись на чужую филигранную работу, Гордей направился прямо в кабинет к шефу. «Есть новости о Верене?» — спросил он прямо с порога. Георг отрицательно покачал головой. «Пока нет. Легион лютует. Уже вскрыты и захвачены 3 ячейки Эво. Полным ходом идут допросы. Но пока о последнем приюте Хатшепсут ничего не слышно. О моей дочери тоже. Эво организовано очень грамотно. Одни члены структуры ничего не знают о делах других». «Ты либо зайди, либо выйди», — раздалось позади Гордея привычное ворчание Никитичны. «Что у молодежи в голове творится? Встанут на проходе и языками чешут. Никакого понимания о культуре». Гордей посторонился, пропуская Алевтину Никитичну в кабинет. Главное ведунья службы гордо прошествовала внутрь и водрузила на стол перед Георгом мешочек из рыжей кожи. «Вот, как просили», — почему-то, поджав губы, произнесла Никитична. «Алевтина Никитична, спасибо вам огромное. У нас в хранилищах артефактов такой силы и близко нет». «Конечно, редкая вещь, фамильная драгоценность, от прабабки ко мне пришла». Никитична расшнуровала мешочек и достала фигурку из прозрачнейшего хрусталя. «Ласточка!» Гордей через плечо ведуньи рассматривал статуэтку. «Стриж», — поправила его Никитична. «И для шпионов всех мастей настоящая драгоценность». «И что эта птичка может?» — спросил Гордей. «Делает невидимым. И не просто зрительно, но и для поисковых заклинаний тоже. Работает чуть меньше 10 минут. Но самое главное — эта штучка перезаряжаемая. И поэтому многоразовая». Никитична указала на изумрудный глаз птахи. Камешек сиял. Значит, был заряжен под завязку. «Ага, это наша наживка на Эво», — догадался Гордей. «Да. «Для них этот артефакт — настоящая находка», — подтвердил его догадку шеф. «Среди них нет высокоранговых магов, поэтому они вынуждены использовать мощные артефакты. Еще раз огромное спасибо. Я вам верну стрижа в целости и сохранности». «Только молодому не давай. Он его не разобьет, так потеряет». Никитична шлепнула собиравшегося взять статуэтку Гордея по руке. «А любопытные, оказывается, у вас в роду женщины были». Гордей тоже не остался в долгу. Они бы так еще поразминались. Но коготь жестом оборвал пикировку и пригласил к себе Марию. «Нам нужны 2 личины, лучшие из того, что у тебя есть». «Как раз есть пара, проработанная до мелочей», — сообщила девушка. «Когда накладываем?» «Прямо сейчас», — поднялся Георг из-за стола. Маша поставила их с Гордеем рядом и попросила закрыть глаза. Пока она творила свою магию, Гордей ощущал, как его кожу обволакивает нечто очень липкое и теплое. Ощущение не из приятных, но продлилось оно недолго. «Ну все, осматривайтесь, привыкайте», — объявила Маша. «Твою ж!» Привыкнуть к тому, что грозный шеф службы теперь стал томной дамой за 50, с огромным бюстом, короткой черной стрижечкой и родинкой на длинном аристократичном носу, было довольно тяжело. Объемная фигура шефа была затянута в черное платье. На голове у него кокетливо сидела черная шляпка с вуалеткой. «Ну как?» — чопорно протянула дама. Гордею было не до когтя. Его в данный момент озаботила собственная внешность. Вопрос А. В кого его превратила Маша? И вопрос Б. Как долго он в новом теле останется? «Зеркало». Дама в шляпке кивнула на стену, увидев, что Гордей начал ощупывать свое лицо. Из отражения на него пялился длинный, потрепанный субъект в темно-сером сюртуке, явно страдающий от язвы желудка. Печальный взгляд и желтые впалые щеки. Он выглядел как дворецкий, обитавший в набитом пыльными вещами поместье. Моли там тоже, скорее всего, водилось предостаточно. Она и погрызла его шевелюру и жиденькую седую бородку. «Я себе не нравлюсь». «Я тоже от своей внешности не в восторге, но личина — это временно», — пояснил коготь. «Под нее можно как-то заглянуть и узнать, кто мы на самом деле?» — поинтересовался Гордей. «Нет, ее можно только развеять, но к этому прибегают лишь убедившись, что перед тобой враг. Правила хорошего тона», — внесла свою лепту в обучение Гордея Мария. «И куда мы такие красивые отправимся?» «Туда, где проворачивают сомнительные сделки, на черный рынок». «О, да!» — Гордей подпрыгнул от радости. Попасть в такое место, где торгуют всякими запрещенными амулетами, само по себе было увлекательным приключением. Гордей представлял себе какой-нибудь закрытый кабак, в темном прокуренном зале которого ведьмы с крючковатыми носами и жадные гоблины заключают сделки в обмен на души посетителей. Хотя, стоп, какие еще души? Искра они берут, чужие жизни выменивают. Надо будет обязательно у когтя узнать, а есть ли у людей души, или они наделены одной лишь жизненной энергией. А еще очень интересно, что же происходит с одаренными после смерти. У них свой отдельный рай с адом имеются, или они вместе с обычными людьми вечный срок отбывают? Надежды Гордея на то, что они с Георгом окажутся перед толстой дубовой дверью, и им придется называть пароль или как-то доказывать свою принадлежность к тайному миру магии, не оправдались. Георгий привез его на птичий рынок. Шумный, пестрый и без всякого намека на магию. Как только они вступили в проход между рядами, со всех сторон на них обрушились предложения о продаже всяческой живности. Время было около полудня, рабочий день. И на базаре с покупателями было не густо. Поэтому аристократичная дама со своим слугой вызвали настоящий фурор среди продавцов. Благодаря наложенным личинам выглядели Гордей с шефом как потомки древнего рода с повышенной платежеспособностью. Поэтому им толкали в руки все визжащее, чирикающее, мяукающее и даже хрюкающее. «Возьмите на руки и погладьте». Продавщица в белом спортивном костюме активно пихала Гордею поросенка. У животного на шее болтался розовый атласный бантик. «Ну, подержите же этого милаху, а я вам его родословную покажу». Продавщица все-таки вручила поросенка Гордею, покопавшись в сумочке, выудила оттуда рулон бумаги, усеянный разноцветными печатями, и начала размахивать им перед лицом Гордея. «Вот, глядите, его предки содержались при дворе английской королевы». «Правда?» — искренне удивился Гордей, глядя на хрюкающее чудо. «Вымысел. Я бывала при дворе. Свиней на четырех лапах там нет. На двух сколько угодно, а вот на четырех точно нет». Коготь забрал у Гордея поросенка и вручил его продавщице. Коготь произнес эту фразу гордо, громко и надменно. Толпа продавцов охнула от удивления. Потом осознала, что эту странную парочку можно раскрутить на немаленькую сумму, и начала окучивать гостей с удвоенной силой. Однако дама в черном была непоколебима. Она, как ледокол, разрезала толпу мощным плечом. Гордей ожидал, что они остановятся возле какого-нибудь продавца и обменяются секретными фразами, а тот проведет их внутрь бутика, чтобы взглянуть на нелегальный товар. Однако коготь привел их к закусочной, которой подошло бы название «Рискни» или «Русская рулетка». Обедающий там люд с недоумением уставился на зашедшую в базарную столовку парочку. Но коготь, полностью игнорируя направленные на него взгляды, подошел к буфетчице и что-то прошептал ей. Та скорчила недовольную гримасу, но кивнула на дверь позади себя. Коготь обошел стойку, открыл дверь и вышел. Гордей проследовал за ним. И они снова оказались на торговых рядах. Гордей уже хотел было спросить, для чего все эти маневры. Как ему снова всучили в руки поросенка. Только на этот раз у поросенка были прозрачные, похожие на стрекозьи крылышки. «Ха!» — вскрикнул Гордей, пихая мутанта назад продавцу. «Это вообще что?» «Стрессвин», — ответил продавец, а летающий уродец обиженно всхрюкнул. Видя, что Георг продолжает решительно пробиваться сквозь толпу, Гордей избавился от мутанта и поспешил за ним. Однако догнать свою госпожу было делом непростым. Его голова помимо воли крутилась как флюгер. Поросенок с крылышками был еще самый что ни на есть обыденной животинкой, которая тут продавалась. Если мимо фиолетовой мартышки с тремя глазами он еще как-то смог пройти, то рядом с аквариумом с дельфинами застопорился накрепко. Дельфины были максимум 5 сантиметров длиной, и веселой стайкой прыгали вокруг макета двухмачтовой бригантины. «Дельфинчиками интересуетесь?» заметив взгляд Гордея, спросил продавец. «Или кораблем?» «Кораблем?» — непонимающе спросил Гордей и пригляделся. «Вот же ведь!» На палубе корабля суетились фигурки величиной с муравья. Человеческие фигурки. «Мария Целеста вместе с экипажем». «С экипажем?» Изумление Гордея не знало границ. «Да, они повздорили из-за оплаты с магом, которого перевозили. И теперь вот, коллекционная вещь с историей». «Гордей!» — окликнула его мадам, и ему пришлось срочно броситься вдогонку шефу. «Там, представляешь, это корабль, а на борту толпа таких маленьких матросиков», — принялся сбивчиво объяснять причину своей задержки Гордей. «Парусник Мария Целеста?» Гордей кивнул. «Ну да, увлекательная история. Но это ты еще про «Титаник» не знаешь». «А с ним-то что?» Но получить ответ о настоящей судьбе легендарного судна Гордей не успел. «Нам сюда». Шеф остановился возле увитого зеленью бутика. Гордей, подыгрывая своему образу, открыл шефу дверь. Переливчато звякнул входной звонок, и за ним следом раздалось мелодичное, несколько мультяшное пение. Заглянув внутрь, Гордей увидел, что песни распевали высаженные в катке подсолнухи. И у них открывались чертовы ротики из семечек. Изнутри магазинчик был похож на кусочек непролазных джунглей. Даже под ногами лежали толстенные корни каких-то растений. «Да». Из зарослей показалась пожилая тетенька с огромными, почти детскими зелеными глазами и в соломенной шляпе с широкими полями. «У нас есть один артефакт», — сразу перешел к делу коготь, «который мы хотели бы продать». «А при чем тут я? Я, как видите, флористикой занимаюсь». «Это очень редкий и ценный артефакт», — надавил Георг. Тетенька со вздохом сняла садовые перчатки. «Ну, покажите ваш редкий и ценный». Коготь кивнул Гордею, и тот достал из длиннополого пиджака кожаный мешочек. Хоть Никитична и была против, товар с собой носил Гордей, чтобы подчеркнуть высокое происхождение Георга. Особой королевской крови, а деньги руки не пачкают. «Пять искр», — засунув нос в мешочек, заявила флористка. «Это не разговор», — мягко произнес коготь. 10. «Спасибо, что приняли нас за дураков. Мы уходим». Гордей начал затягивать ремешки на кожаном мешочке. «Да погодите, надо же хотя бы начать торговаться». «Не стоит цифры, торги начинаете», — ответил продавщица коготь. «Минуту подождите». Продавщица удалилась вглубь и вернулась оттуда с древним фолиантом. Бухнула книгу на столик и начала быстро перелистывать страницы. «Так-так-так, похоже, оно». Тетенька ткнула в рисунок, очень напоминающий хрустальную статуэтку, лежащую в мешочке. «Это же оно, да?» «Именно. Неуловимый стриж. Стриж-разбойник. И давайте мы вам упростим задачу. Эта игрушка стоит более 10 000 искр. Мы согласны продать его за 3. Но это должно произойти быстро. Очень быстро». «У меня столько искр нет, но...» Продавщица перехватила руку Гордея, который потянулся за мешочком. «Я могу поспрашивать, кому это будет интересно. Продаем за 3 000, и из них 100 моя комиссия за услугу». «Договорились». Георг протянул продавщице руку. Та секунду на нее озадаченно смотрела, потом все-таки пожала. «Вот, держите». Она вручила Георгию амулет в виде вылепленных из глины губ. «Пошатайтесь неподалеку. Как покупатель будет готов с вами встретиться, я сообщу». Походить по рядам и поглазеть на диковинных существ Гордей бы не отказался. Но коготь повел его туда, где время ожидания можно было провести с пользой. Столовка разительно отличалась от своей товарки на обычной половине рынка. Она располагалась на открытой террасе с устеленным циновками полом, где была расставлена массивная деревянная мебель, благородно потемневшая от времени. Сев за столик, коготь махнул рукой стоящему за стойкой китайцу с длинными тонкими усами, спускающимися почти до груди. «Два супа с хунь-тунь». Китаец кивнул, подтверждая, что заказ принят, и щелкнул пальцами. С кухни из-за его спины прямо по воздуху выплыли 2 горшка. Долетев до столика, они приземлились прямо перед когтем и Гордеем. «Знаешь, я одного не понимаю. Почему ты уверен, что стрижа у нас обязательно люди из Эва купят?» Гордей не торопился приступать к трапезе. «Я знаю посредницу, к которой мы обратились. Она работает со всякими отбросами. А вдруг это будут другие отбросы?» «Я не исключаю такого варианта. Но все отбросы, так или иначе, общаются друг с другом. Поддерживают хотя бы минимальный контакт. Возьмем покупателя, допросим, выйдем на поставщиков Эво». Коготь положил на стол перед собой амулет, который ему дала флористка. «Так нам придется всех отморозков в городе перебрать, пока на нужных выйдем». В голосе Гордея звучало сомнение. «Может быть и так, но другого варианта у нас пока нет», — пожала плечами дама. «И ты забываешь об одной детали. Эво активно использует древние артефакты. И я думаю, они скупают все, до чего могут дотянуться. Стриж уникален, он их заинтересует. Но давай немного отвлечемся от темы». Коготь поднял крышку с горшка, и из него повалил пар. «Попробуй, здесь готовят очень неплохой суп». Гордей тоже поднял крышку и принюхался. Запах идеально подобранных специй моментально вызвал у него слюноотделение и радостное урчание в животе. «Вот это да! Если суп так пахнет, то каков же он на вкус?» Однако отведать супа ему так и не удалось. У лежащего на столе амулета вдруг зашевелились потрескавшиеся губы. «Встречаемся у меня в бутике через 2 минуты», — скрипучим голосом произнес глиняный рот. «Да, не судьба». Гордей прикрыл крышку и встал из-за стола вслед за когтем. До бутика они добрались быстрее, чем за 2 минуты. И когда зашли, флористка встречала их одна. «Где покупатель?» «Сейчас будет. Товар по-прежнему при вас?» «Конечно!» — похлопал себя по карману Гордей. «Отличненько!» Тетенька сделала легкий пас рукой, и Гордей почувствовал, как толстые корни под ногами зашевелились. «Эй, а ну-ка!» Пригрозить как следует он не успел. Корни расступились, обнажая глубокий провал. Как только Гордей рухнул вниз, корни над его головой сомкнулись, и полет он продолжил в кромешной темноте. Да и приземлялся не самым приятным образом, бухнувшись в ледяную воду. Ушел в нее всего на 2 метра. Одним грибком выплыл на поверхность и закрутил головой. Темнота, хоть глаз выколи, но уши уловили неторопливое журчание. Значит, вода была не стоячей. Но понять, несет его куда-то или нет, Гордей не мог. Хотя, вроде бы, с одной стороны, он увидел какое-то свечение. Исследовательский порыв был грубо прерван. Гордей почувствовал, как его что-то ухватило за лодыжку и резко потянуло вниз. Вскрывшейся под водой голове мелькнули панические мысли. «Как отбиваться? Метнуть молнию? Нет, швырять электричеством в воде? Идея явно далекая от гениальности. Попробовать ледяную волну? И вморозить себя в водяную толщу? А как интересно сработает под водой веер Борея?» Додумать, чем может закончиться этот бредовый эксперимент, он не смог. Гордей почувствовал опору под ногами, да и сковывающий грудь холод внезапно куда-то делся. Он открыл глаза. Парень чуть было не сказал привет, но вовремя вспомнил о скрывающей его настоящую внешность личине. А в чем дело? Как я сюда попал?» Он оказался в воздушном пузыре диаметром 3 метра. Непостижимым образом вода бурлила вдоль его стенок, но внутрь попасть не могла. Хотя почему непостижимым? Магические силы тут однозначно участвовали. И творила эту магию стоявшая перед Гордеем девушка. «Это неважно». Она протянула руку. «Артефакт?» Девчонка и цвет волос поменяла, и косметику, и стиль одежды. Если при первой их встрече в клубе она выглядела как светская львица, то сейчас перед ним стоял настоящий боец с убранными в тугой узел волосами и жестким взглядом. А девочка, кстати, умеет импровизировать. Времени было всего ничего, но как нейтрализовать эффект стрижа, она придумала блестяще. Ну, станет Гордей невидимым на время, но куда он из пузыря денется? Причем навстречу она пришла не одна. За спиной девушки стоял обросший, как леший, амбал. «Секундочку, мы договаривались на 3000». На самом деле Гордею на искры было плевать. Но время надо было тянуть по максимуму, в надежде, что на помощь придет коготь. Ведь первый же пробный шар им принес удачу, и было бы глупо сейчас ее упустить. Справиться самостоятельно Гордей и не рассчитывал. Он видел, как девчонка несколько секунд противостояла самому Георгу в сквере возле санатория зеленых. «Заткнись и отдай стрижа!» Наглая девица требовательно шевельнула пальчиками. «Да вы не знаете, кто моя хозяйка! Да она вас...» «Коготь, где же тебя носит? Ты там цветочки, что ли, нюхаешь?» — мысленно торопил шефа Гордей. «Появись сейчас пылающий демон, можно было бы не только Верену спасти и вернуть саркофаг, но, задержав и допросив девушку, наконец узнать, на кой черт она Гордея тогда в клубе инициировала». «Лев, он твой», — сказала девушка, и в руке ее подельника появилась длинная сосулька, которая трансформировалась в огромную ледяную секиру. «Стойте! Не надо насилия!» Гордей полез в карман своего пиджака. «Хороший мальчик», — подбодрила его девушка. «Нет, очень плохой», — хохотнул Гордей. Смех получился довольно нервным. Еще бы, ведь он собирался сделать глупость. Огромную глупость, просто выдающуюся. Он выбросил вперед руку и взмахнул веером. «Это не стриж», — подметила очевидная диверсантка из Эво. «Что это за хрень?»